в стародавние годы принадлежал какому-то провизору. Никто толком не знал, чем занимался этот провизор, но все понимали, что слово это нехорошее, ругательское, сродни эксплуататору. В одно время это прозвище прилепилось к самому Павлу Семеновичу за его ученость и некоторую заносчивость. И каково же было удивление, когда доктор Долбежов, самый старый в их поликлинике, пояснил Павлу Семеновичу, что провизор есть аптекарь. А в прежние годы жить по-провизорски считалось подлаживаться при известной бедности под хороший тон. Ну, вроде бы со свиным рылом лезть в калашный ряд. Однако же ничего обидного в этом Павел Семенович не видел. На прозвище свое никак не отзывался, и оно вскоре отлетело само по себе, как шелуха с присохшей болячки. Старый провизорский дом когда-то был разделен на четыре части и заселен новыми жильцами, отчего и появилось известное неудобство. Во-первых, новые перегородки пропускали шум на чужую жилую площадь. Во-вторых, общий коридор мешал. Куда бы ты ни шел, а его не минуешь. Он был узкий, длинный, да еще с загогулиной в виде глаголя. В нем обязательно на что-нибудь наткнешься, либо головой стукнешься о корыто, либо кошке хвост отдавишь, а то и помойное ведро сшибешь. А в последнее время самый тупик глаголя, двухметровый отросток, который вел в квартиру к Полубояриновым, самовольно захватил сосед Чижонок. По ночам, когда он возвращался, выпивший, Зинка не открывала ему дверь, ступай туда, где пил. Врешь, бабу, на работу пойдешь, откроешь. Уж я на тебя оттосплюсь, расшибу. Чижонок ложился щекой на кепку и засыпал, как убитый, загородив собой проход сразу в две квартиры. На счастье, у Зинки дверь открывалась в комнату, она спокойно перешагивала спящего мужа и уходила на работу, а у Полубояриновых дверь открывалась в коридор. Они бы рады повернуть ее, чтобы открывать в комнату, но притолока мешала. Дымоход от соседней печки, значит, чтобы открывать дверь внутрь, надо отнести ее метра на полтора по коридору, то есть захватить полтора метра общей территории. А на это нужно было решение горсовета. «Павло, садись сейчас же, пиши заявление насчет двери», — сказала Мария Ивановна. «Ну-ка, да Маша с Бертой приедут. Срамота? В уборную не выскочишь. А ведь Берта, как-никак, бывшая гражданка ГДР, так и напиши в заявлении. Здесь, мол, пахнет иностранным осложнением». «Не знаю, как насчет иностранного осложнения, а у меня оно вот-вот появится», — отозвался Павел Семенович, перебегая от двери к окну. «Чего ж ты тянешь?» — уже с опаской, глядя на пол, сказала Мария Ивановна. «В окно!» «Господи, благослови!» Павел Семенович, втягивая воздух, как бы всхлипывая, стал вылезать в окно.